Трое против пятерых, 45 против 27, таков оказался расклад сил по сильнейшим чародеям обеих сторон. Почти двукратный перевес, тщательная подготовка, огромное количество ресурсов в виде одноразовых боевых артефактов, дорогостоящих зелий и многого другого против тех, кто готовился не к битве, но к празднику, и даже так они не смогли в первой сшибке лицом к лицу мгновенно одержать верх. Романов оказался настоящим чудовищем. Не скупясь на силу и наплевав на возможные последствия, маг заклятий ударил так, что даже пространственные чары его дворца пошли в разнос, и чтобы одержать над этим чудовищем верх наверняка, Исаа вынужден был использовать свой величайших козырь, ту силу, что и делало его магом заклятий. Собственно, первую стадию его заклятия, территорию хаоса, поддержанный многочисленными соратниками Тейра запер здесь, в бальном зале дворца, сильнейших чародеев-врагов. Потоки неправильной, искаженной маны, вспыхивая радужным многоцветием огоньков, образовали замкнутое, отрезанное от остального мира пространство, в котором те, кого туда поместил чародей, подвергались давлению огромной мощи, их ауры медленно искажались и уродовались, всякая связь с внешним миром обрывалась, мана начинала покидать своих хозяев, а восстановить ее становилось невозможно. В этой территории даже самая лучшая и дорогая алхимия быстро превращалась в прокисшую бурду, в лучшем случае способную отравить того, кто рискнет ее выпить. Артефакты теряли свои силы и свойства, магия пространства не работала и даже обращения к божественным сущностям были невозможны. Вот только был у этого заклятия и минус, оно действовало на всех, не разбирая врагов и союзников. А потому они были вынуждены ждать и терпеть, ожидая, когда враг ослабнет окончательно. Собственно, из-за этой его сложной, могущественной, но сложноприменимой способности Исаа и был назначен на общем собрании командующим этой операцией. Ведь без него им пришлось бы драться с цветом русских боевых магов лоб в лоб, неся чудовищные потери. «Не нравится мне все происходящее», — буркнул Свен. «Что именно тебя не устраивает, друг мой?» Дипломатично поинтересовался Исаа. Представители столь разных культур, они тем не менее могли свободно общаться меж собой, одно из маленьких преимуществ чародеев седьмого и выше ранга. Подкрепляя свои слова телепатией, они не нуждались в переводчиках для общения с кем бы то ни было, так что пуст со стороны высокий, закутанный в шкуры могущественных чудовищ, убитых им лично, северянин и, в противоположность ему среднего роста сухощавый азиат с суровым, словно бы высеченным из гранита лицом говорили каждый на своем, но друг друга они понимали прекрасно. «Мы заковали их в темницу твоей магии и ждем, пока они ослабнут, чтобы добить», — озвучил очевидное викинг. «Я понимаю, зачем и почему мы это делаем, но сердце мое болит. Болит от взгляда на то, как самый великий воин из тех, что я встречал, заперт подобно дикому зверю на загонной охоте. Заперт, защищая семью, и вынужден ждать смерти подобно скоту, предназначенному на убой. Это подло и несправедливо, достойно лишь презренных трусов и слабаков. А я, Свен Лавсон, не слабак, но несмотря на это ты здесь, с нами, и твои люди также, как и прочие, поддерживают ритуал», — резко бросил Бихань, глава Весеннего ручья. «Ты такой же, как и мы, северный варвар, так что не пытайся делать вид, что в тебе больше чести, чем в нас, пираты с северных морей. О какой чести можешь рассуждать ты, что грабит беззащитные деревни и торговцев, не способных дать отпор?» Глава Весеннего ручья, по весьма понятным причинам, был в самом дурном расположении духа, ведь даже сумей они выжить в сегодняшних событиях, не факт, что император Цинь сохранит им жизни по возвращению домой, и потому был подобен пороховой бочке, готовой взорваться от малейшей искры. И Алавсон, как и Тейра, это прекрасно понимал, а потому вступать в спор не стал, лишь сплюнул прямо под ноги китайскому магу заклятий, отчего у того буквально вздулись вены на лице и шее, но Бихань промолчал, не дав гневу волю, за что Исаа Тейра был ему бесконечно благодарен. Не хватало им только поссориться, сейчас, когда до победы оставался шаг. Вновь переведя взгляд туда, в охваченную хаосом территорию, он лишь вздохнул, внутренне понимая и соглашаясь со словами своего скандинавского коллеги. Это все было слишком нелепым концом для чародеев такого калибра, как второй император. Он и собравшиеся там персоны тратили немалое количество и так ограниченных сил на то, чтобы прикрыть своими чарами от губительного воздействия хаоса несколько сотен более слабых чародеев, друзей, родственников, верных вассалов. Что ж, излишняя сострадательность является недопустимой для правителя слабостью, так не раз говорил он сам своему сыну, так же говорил в свое время его отец тогда еще лишь наследнику в лице Исаа. Правитель должен уметь жертвовать подданными и даже любимыми ради достижения собственных целей, иначе грош ему цена. На месте запершихся внутри чародеев он, Исаа, бросил бы всех, кто ниже ранга архимага, внутри, под куполом, и попытался бы прорваться, пока еще хотя бы теоретически оставались какие-то шансы на это. Но русские выбрали иной путь, и сейчас готовились умереть все вместе. «Мне кажется, не стоит затягивать с началом боя», — внезапно заговорил молчавший до того Такиши Фудзивара. «Думаю, он не просто так сидит и ждет смерти. Мне приходят доклады, нашим отрядам дают все более ожесточенный отпор, кое-где снежные варвары даже сумели организовать оборону и отбросить наши передовые отряды. А еще над городом поднимается боевой флот, в котором имеется несколько линкоров, два десятка крейсеров и больше 80 эсминцев, я уж не говорю о разных корветах и прочей мелочи. Мы можем завязнуть в этом бою». Внезапно Фудзивара замолк, к чародею явно пришло новое сообщение, и судя по хмурому выражению лица, хорошего в нем было мало. В город прибыл маг заклятий, какой-то священнослужитель их распятого бога, сквозь зубы бросил чародей, и сейчас он двигается в сторону дворца. Войска сумеют сдержать его на какое-то время, но заканчивать с этими, кивнул он на запертых чародеев, нужно уже сейчас. Тогда остается лишь последнее средство, мрачно вздохнул Исаа. Принесите в жертву всех пленников, пусть в последнюю минуту мой хаос нанесет как можно больший ущерб. Дамы и господа, добьем к субботе один клайков, с меня еще глава на выходных. Глава 5. Методы экспресс допроса от бывшего сотрудника тайной канцелярии не отличались гуманностью. Послушав первые ответы пленника, вернее их переводы от бравого гвардейца Романовых, он задумчиво покивал и попросил дам отвернуться, дабы не наблюдать не самое приятное зрелище. И вместе с тем поинтересовался у красавицы-целительницы, не бывает некрасивых богатых аристократок-чародеек, и уж тем более, в таком ранге и с такой специализацией, не могла бы она несколько подсобить ему в деле получения необходимых сведений. «Я не первое десятилетие на свете живу, сударь», — кивнула женщина, — «и повидать успела всякого, в том числе и методы ведения полевых допросов. Действуйте, я не дам пленнику скончаться. Не будь я столь взвинчен и сосредоточен на предстоящей задаче, а также занят экстренным восполнением маны, я бы обязательно постарался запомнить, что именно и как делает мой подчиненный, ибо стоически перенесший факт того, что он лишился всех конечностей чародей пятого ранга, бывалый и опытный воин, в какой-то момент орать начал буквально как резанный. Однако отвлекаться было нельзя. Чары дворца крепости постепенно, слой за слоем разрушались, один из углов зала, например, уже схлопнулся, утратив стабильность пространства. И это было не единственным проявлением того, что что-то идет не так. В дальнем конце в какой-то момент показался отряд из десятка мастеров и сотни магов попроще, врываясь к нам. Я было приготовился к новой схватке, но тут во вторженцев со всех сторон ударили потоки темно-лилового огня. Могучие атакующие чары, вполне тянущие на седьмой ранга, говоря иначе, это было сопоставимо с полновесной атакой архимага. Да уж, чудит домишко, чудит. Сейчас мы наблюдали пример стрельбы из пушки по воробью, и это при том, что в предыдущем бою, в котором я бы не отказался от подобной помощи, ничего подобного не было. В общем, я торопливо творил ритуал жертвы мертвой крови, отдавал остатки энергии и жизненных сил всем тварям потустороннего мира, что готовы были принять ее. Учитывая обстоятельства и тот факт, что жертвы были уже мертвы, в энергетическом плане это было, ну, ближайший аналог для человека, стухшие, уже попахивающие мясо. И те, кто не отказывался от подобных даров, были контингентом более чем отвратительным и ненадежным. Но что поделать, я спешу. Я редко пятнался связью с падальщиками и трупоедами. Одни из худших порождений нижних, инфернальных планов бытия, трусливые, скупые и злобные, тем не менее они сейчас были наиболее доступным мне вариантом. Я не взывал к Марготону и прочим по той простой причине, что сражающиеся с нами чародеи явно находились под чьим-то незримым божественным покровительством. О том, чтобы при жизни чародеями не кормили потустонних тварей вроде знакомого мне владыки крови, их хозяева позаботились заранее. Нет, конечно, если дать их мне связанными, Я легко сниму эти печати и продам их жизненную и магическую энергию кому захочу, но привычным способом, прямо во время схватки, сделать этого не получится. А учитывая, что из глубин дворца все отчетливее доносились эманации громадной, чудовищной мощи, несущей в себе самую неприятную, самую опасную и неизученную лично мной силу, хаос. Где-то в глубинах этого дворца был чародей, балующийся с самой запретной из всех энергий, силами, которых чурались боги и демоны, не рядовые представители этих видов, а именно те, про кого следовало говорить с большой буквы. Сила, абсолютно чуждая самому понятию порядка, магия, предугадать последствия которой просто невозможно. Хаосом пользовались, как дополнительным элементом, как единственной силой, которой чародей, не достигший ранга великого мага, мог дать отпор божественному и демоническому, но им усиливали имеющуюся силу, наполняли его силой пламя или насыщали им воздух, пропитывали его эманациями камень и так далее. И даже так необходимо было соблюдать строжайшие правила его использования, дабы не пострадать от последствий. Тут же, чистая магия хаоса, в первозданном виде, вот чем веяло из глубины дворца. И пользовался этими чарами явно маг заклятий, никакой архимаг не выдаст столь плотной, чистой и мощной маны. Осталось лишь выяснить, пользователь этих чар безумец, зараженный и утративший разум психопат наподобие того, кто едва не отправил к праотцам в прошлой жизни меня и еще пятерых великих в одиночку, или из числа редчайших счастливчиков с природной склонностью к этой силе, у которых имеется иммунитет к ней, эти разум сохраняют, хотя и силы подобной первым достичь у них не удается. В общем, кто бы ни был там, в глубине, я понимал, что схватка предстоит серьезная, и, вероятно, сегодня мне придется залезть в долги ко всем, к кому сумею, ради того, чтобы иметь хоть малейший шанс спасти Хельгу. Почему-то я уверен, что она именно там, в этих глубинах дворца. Закон подлости штука такая, знаете ли. В общем, напали не только японцы, подошел ко мне Петр. Тут еще китайцы и, не поверите, скандинавы. Магов заклятий пятеро, десятки архимагов, сотни старших магистров и не сосчитать сколько прочих. Лучшие силы пяти кланов, и они все прибывают. Цель – как можно большие разрушения в городе, выбить побольше чародеев и военной техники, ну и рядового состава тоже, разумеется, перебить тоже не грех было бы. Пленник наш, конечно, не из рядовых служак, но и далеко не главный среди них, так что большего он не знает. Руки моего человека по локоть были покрыты темной, дымящейся кровью. Оглядев наших невольных союзников, я увидел, что большинство из аристократов, причем обоих полов, на моего верного слугу бросают опасливые и полные отвращения взгляды, а некоторых, особо впечатлительных особ, прямо здесь выворачивает наизнанку. Смешно даже, схватка с сотнями погибших их не смутила, а вот пытки одного единственного пленника сделали с малого в их глазах настоящим чудовищем. И это несмотря на то, что он буквально 10 минут назад спас им жизни. Понял, господа, обратился я к выжившим. И дамы, само собой, куда уж без дам. Нам необходимо узнать, где находится Хельга Павловна Романова, дочь господина второго императора. Есть ли у вас какие-то сведения о ее местонахождении? Есть, заявил тот самый переводчик от гвардейцев. Видимо, он у них тут за старшего среди солдат. Госпожа Хельга, как и остальные члены семьи нашего господина, нас оттуда выбили в самом начале схватки, но если вы намерены помочь господину, милости просим, судари, мы готовы показать вам дорогу. Вас, Аристарх Николаевич, мы готовы сопроводить к госпоже Хельге. Коли вы, конечно, действительно за ней явились, а ты храбрец, воин, одобрительно кивнул я ему. Что ж, нам с тобой явно по пути. Я действительно пришел за своей невестой, не ожидал, что меня здесь узнают. Вы уж, сударь, простите, но госпожу Хельгу мы еще маленькой девочкой помним, и не узнать, что у нее объявился ухажер, было сложно, вы ведь не особо-то и скрывались, пожал он плечами. Мы старые вояки, не первый год сторожим покой этих мест, это что-то вроде пенсии для старых служак, так что вас мы знаем, а вы, дамы и господа, обратился я к дворянам. Готовы отправиться с нами? Там схлестнулись маги заклятий да архимаги, молодой человек, ответил мне пожилой мастер. В таком бою мы будем скорее обузой господину Павлу Александровичу. Насколько мы поняли, за стенами дворца тоже идет бой, верно? Думаю, наше присутствие там принесет намного больше пользы, нежели весьма вероятная гибель еще по пути к главному залу дворца. Ясно. Струсили вы, господа дворяне, кишка у вас оказалась тонка пойти туда, где убивают вашего сюзерена, которому вы клялись служить и роду которого приносили присягу. Да и оправдание есть такое удобное, мы уж лучше туда, наружу пойдем, где враги нашего уровня, и там от нас будет толку больше. Уверен, выбравшись и увидев количество врагов, за следующим оправданием дело не станет. Врагов слишком много, надо бежать вглубь города, туда, где основные силы, там мы уж точно будем нужнее. А затем, добравшись до остальных сил, все вдруг вспомнят, что вообще-то они не кадровые военные, и им лучше присоединиться к силам своих родов, ведь род прежде всего. Ну, это моя точка зрения. С другой стороны, они по-своему правы, шансы сгинуть там, впереди, слишком высоки, а вот снаружи они, коли действительно начнут действовать, принесут куда больше пользы. Опять же, через порталы все еще прибывают вражеские войска, и по пути они в любом случае отвлекут часть врагов на себя. Тоже хлеб. Все разделяют эту точку зрения, на всякий случай уточнил Смолов. Дворяне отводили глаза и бормотали что-то о здравом смысле. Что ж, ясно. Ну, коли так, веди, гвардеец, взглянул я на воина, что насмешливо ухмылялся, наблюдая за беседой. Я с вами. Вдруг зло, сквозь зубы выдохнула та самая старшая магистр-целительница. Гори оно все синим пламенем, не хочу, чтобы меня записывали в один ряд с этими трусами. Я и мой род присягали Павлу Александровичу, и я исполню свой долг. Никто не посмеет упрекнуть Багряниных в трусости. А во, родич моего бывшего командира, генерала Багрянина. Смотрю, в этом роду действительно ценит преданность. Путь вперед выдался недолгим. Предварительно я, кстати, добил пленника, пустив всю его энергию и остатки жизни на запитывание силой свору мерзких духов-падальщиков, которых я призвал перед этим. Твари незримо витали вокруг меня, постепенно напитываясь силой и готовясь отплатить за щедрое угощение, когда я того потребую. Полтора десятка выживших и относительно боеспособных гвардейцев, младшие два старших магистры, неплохая боевая группа. В тесных коридорах дворца нам лишь раз встретился действительно серьезный противник, вражеский старший магистр с отрядом усиления. Первым опасность заметил Смолов, и длинный язык многоцветного пламени ударил в воздушный щит, а затем, немедля, в ответ ударил уже я, потоком фиолетовых молний, что сумели сломить воздвигнутый на пути врагом щит. В ответ ударили боевые заклятия младших магов, полетели гранаты и вскинулись клинки с ружьями. Небольшой отряд оказался весьма зубаст, и схватка грозила затянуться. Но помог его величество случай, очередной сегмент пространства лопнул, и почти весь отряд противника оказался изорван в фарш. И тут же целый поток коротких металлических клинков, сотворенных из псевдоматерии целительницы, устремился вперед, к растерянным остаткам противника. Некоторые, в том числе и командир врагов, успели защититься, врезаясь в материальные объекты. Клинки взрывались, убивая и калеча врагов, что не поспевали вновь выстроить защиту. Ну а затем вновь ударил Смолов, и старшего магистра врага растерзал сомкнувшийся с четырех сторон поток небольших, но чудовищно мощных по пробивной мощи воздушных лезвий. От бедолаги остался лишь кровавый фарш, а уже некоторое время спустя мы оказались почти у цели и остановились, решив разведать происходящее. Магия хаоса сбивала и путала тонкие разведывательные чары, забивала восприятие и мешала концентрировать силу и внимание для плетения заклятий, и потому нужно было хоть одним глазком взглянуть на происходящее, прежде чем переть с шашкой наголо. Прибыли мы, разумеется, не к парадному входу в главный зал, нас бы засекли и перебили бы, как котят, сунься мы туда напрямую. Я отчетливо ощущал могущественные ауры людей, собравшихся внизу, да там одних архимагов было под 6-7 десятков, если с обеих сторон считать, а магов заклятий, аж 8 штук. На войне с налдейцами их было меньше, ей-богу. Вперед двинулся я, командир гвардейцев, Прохор, указал нам неприметный тайный проход, которым обычно пользовалась прислуга во время уборки залов, чтобы сократить себе дорогу. Сейчас мы находились на пятом этаже дворца, нужный нам зал, на первом, но в этой части здания над бальной залой не было перегородок этажей, пространство над головами оставалось открытым, чтобы иметь возможность развлекать гостей красочными иллюзиями, показывать разные забавные фокусы и даже устраивать танцы прямиком на волшебных летающих платформах поверх голов присутствующих. Этим я сегодня и собирался воспользоваться. Осторожно высунувшись и убедившись, что никаких патрулей здесь, наверху, не ходит, я порадовался самоуверенности, присущей большинству высших магов. Хотя почему самоуверенность? Равного они засекут издалека, слабак же, даже проберись он сюда тайно, ничего не сумеет сделать собравшимся. Вот, к примеру, я, со своим 5-м рангом я только пялиться вниз сейчас и могу. И тут я наконец увидел, что происходит. Несколько десятков небольших, но весьма искусно зачарованных переносных алтарей, на которых одного за другим приносили в жертву кричащих и вырывающихся людей, каждый из которых был одаренным, посвященные разным силам, различным богам, а некоторые, и вовсе демонам, они служили своеобразным усилителем тому самому чародейству хаоса, от которого меня так колотило и которое не давало нормально использовать свои силы. Мастера, младшие и старшие магистры, здесь было множество представителей огромного количества самых разных родов провинций, и мастеров здесь было меньшинство. В момент нападения здесь находилась в основном элита из числа приглашенных на праздник. Само заклятие служило, как я понял, чем-то вроде клетки. Клетки, что медленно, но верно разрушала энергетику попавших в нее людей, не позволяя им толком пользоваться своей магией и пожирая их силу, жизнь и даже верхние слои самой души. До этого, правда, пока не дошло, архимаги, числом около 2-2,5 десятков человек, своими аурами защищали попавших вместе с ними в беду людей. Маги же заклятий себя никак не проявляли, видимо, берегли силу в надежде, что предоставится шанс на контратаку. Не предоставится, если клетку не разрушить. Вот только как это сделать, как меня до сих пор не обнаружили. Очень просто, буйство энергии, царившее в этом месте, заставляло содрогаться саму ткань реальности, а злобная, агрессивная сила хаоса забивала все своими эманациями. Здесь, в этом месте, что архимаг, что простой смертный, и тот, и другой был вынужден полагаться лишь на собственные глаза и уши. Другое дело, маги заклятий, но и тем требовалось специально сканировать все вокруг, чтобы кого-то засечь. Вот только они и так были заняты, один поддерживал эту мерзкую магию, четверо других же к чему-то активно готовились. Я ждал, терпеливо ждал, чувствуя разгорающуюся в груди ярость при виде приносимых в жертву людей. Нет, я не и сам был далеко не ангелом, сам не гнушался подобного, но для меня мир в таких вещах был куда проще, чем могло бы показаться. Для меня он делился на своих и чужих, и сейчас русские дворяне, какими бы они сами по себе не были, были в числе своих и умирали. Умирали, словно скот, а я вынужден был молча наблюдать, трепеща в душе от мысли, неужели опоздал, да нет, не может быть. Я торопливо водил взглядом по огромному залу, приглядываясь к каждой жертве, без магии обозреть и разглядеть всю огромную залу было сложно. До того, как одна из дверей не распахнулась, привлекая мое внимание к вошедшим в нее и их пленникам. Несколько секунд я вглядывался в происходящее, пытаясь понять, что происходит, и даже, плюнув на осторожность, напрягся, усиливая слух всей доступной мне сейчас магией. А потом все резко изменилось. Разделилось на «до», где я еще сохранял рассудок, и «после». Смолова и Лену Багрянину вместе со всех их отрядом обнаружил архимаг с тройкой старших магистров. Короткий бой закончился ничем, высокий, мускулистый викинг в шкурах и с секирой в руках играючи их всех спеленал. И порядком уставшие бойцы с парой магов уже не смогли даже погибнуть в бою, сражаясь. Эх, если бы у него было больше времени на то, чтобы овладеть силой своего элементаля. Хотя бы пара жалких месяцев тренировок, большего ему было не нужно, но их не было. И сейчас слишком тонкая пока связь контракторов была заблокирована эманациями неизвестной волшбы. Их же противники были полны силой, поддерживаемой артефактами, боевой алхимией и самим фактом более высокого ранга. «Смотрите, кого я нашел!» С хохотом швырнул архимаг перед одним из алтарей, украшенных рунами скандинавских богов, его с Леной. «Хорошая жертва, которая придется по душе нашим богам!» Подняв взгляд, он скривился, на алтаре, у которого они оказались, была распята обнаженная молодая девушка, та самая, за которой они сюда пришли, Хельга Романова, избитая, окровавленная, с залитым кровью лицом, возлюбленная господина. Я слышал, что гордые викинги никогда не отказываются от поединка перед ликом своих богов, выплюнул, сам не понимая, что и зачем он делает, Петр, дай шанс сразиться с тобой, и я отправлю тебя на встречу с твоими предками. «Ты хочешь боя?» – захохотал архимаг. «Что ж, посмотрим, сумеешь ли ты, болтливый червь, даровать мне достойную наших богов смерть в священном бою». А затем он ощутил, как удерживающие его чары спадают. Поднимаясь на ноги, он хотел было предложить повременить с жертвой девушки, потянуть время в надежде на чудо, заболтать врагов. Но жертвенный нож начал спуск вниз, вонзаясь в беззащитную белую плоть. Хельгу выгнула дугой, и жадный камень, посвященный древним кровожадным сущностям, начал поглощать саму суть жизни своей очередной добычи. И в тот же откуда-то сверху раздался вопль. Нет, не вопль. Человеческая глотка, сколько ни усиливая ее чарами, подобный звук исторгнуть не могла. Там, наверху, встав в полный рост перед сотнями изумленных глаз, вскинув голову к невидимым отсюда небесам, ревело разъяренное чудовище, почуявшее, что у него отнимают самое для него дорогое. Семь разноцветных молний били во все стороны. Рухнул, нет, скорее обратился пеплом высокий, укрепленный чарами свод, и с небес ударили потоки зачарованного электричества. Несмолкающий рев гнева, ярости и боли смешался с раскатами ужасающего грома, и Петр Смолов ощутил, как из самых глубин его души поднимается странный, истерический смех. Впервые он воочию, в реальном мире увидел ту силу, перед которой он решил преклониться и за которой последовал, предпочтя рабство смерти. Глава 6. Петр ощутил отчетливый страх своего контрактора, осознавшего, с чем он торговался и кому он выставлял условия. Петр не знал, как и каким образом сумел его господин скинуть с себя оковы нынешней жизни, нынешнего тела и обрести былую, истинную мощь. Несомненно, цена этого будет очень, очень высока, однако здесь и сейчас он стоял, среди десятков изумленных чародеев немыслимой для него прежнего силы, архимагов и магов заклятий, стоял и хохотал, как безумный, глядя разворачивающееся действо, пока прочие молчали. «Убью!» — взревело существо, которое еще недавно все считали пусть и гениальным, но всего лишь младшим магистром. «Убью!» А в следующий миг он оказался прямо перед алтарем, на котором билась в агонии девушка. Ладонь охваченного разноцветными молниями волшебника легла на грудь девушки, вливая импульс зеленого электричества, и Петр ощутил, как в единый, кратчайший миг сплетается заклятие, сильнее и изощреннее которого он еще не видел, и закрылись раны девушки. Распахнулись зеленые глаза изумруды, но потускневшие, с трудом узнающие стоящего перед ними человека. Что-то важное похитило из нее алтарь древних северных богов, что-то, что было не так просто вернуть. «Убью всех и каждого», с огромным трудом произнес Аристарх, а в следующий миг Петра отшвырнуло в сторону. Архимаг-северянин призвал своего собственного элементаля и слился с ним, разом окутавшись ледяной аурой. Силы стылой, мертвой зимы закружились вихрем, стремясь отвоевать своему хозяину территорию. Вернее, не так, территорию с большой буквы, зону, где сила чародея стала бы доминирующей над остальными. И тем могучий маг, сам того не осознав, обрек себя во имя Торайтюра. В восторге зарычал северный воитель, вскидывая секиру. Сверкнула ледяная изморозь. Взвелись полупрозрачные духи зимы за спиной чародея, взвывая от голода и злобы. Враг, на которого он покусился, враг, явившийся столь нежданно, не обратил на храбреца никакого внимания, бережно касаясь своей возлюбленной. Нападающий архимаг так и не понял, что именно произошло и как оказалась отнята его жизнь. Просто шагнувший вперед чародей расплескался, обратившись в дымящуюся груду внутренностей и кровавых ошметков. И мир, до того словно замерший в неустойчивом равновесии, в очередной раз дрогнул, приходя в себя. Подхватив лежащую и изумленно глядящую на происходящую Лену Багрянину, Смолов сделал то единственное разумное, что ему оставалось, подошел поближе к своему господину. Если и остались шансы пережить где-либо надвигающуюся бурю, в которой старшие магистры были столь же беззащитны, как и простые смертные, то это в самом ее сердце, в оке бури, и нигде больше. Обратив все сущее в тлеющий прах, Рюдзин-Джатка вскинул меч один из японцев, и словно солнце вспыхнуло в некогда прекрасном зале. Ударили волны жаркого, яростного пламени, заревели реки пламени, стекаясь словно бы из иных пластов бытия и втягиваясь в могучую, покрытую шрамами фигуру мага заклятий, что скинул с себя верхнюю одежду, оставшись по пояс обнаженным. Неистовая мощь разрушительного пламени вся сконцентрировалась в нем и в его катане, и боевой маг высочайшей категории шагнул вперед, поднимая свое оружие для первого, самого страшного удара. «Держи клетку!» — взревел с другой стороны могучий скандинав другому представителю страны восходящего солнца. «Держи, несмотря ни на что, мы должны убить его раньше, чем к нему придет помощь». Вспыхнули, вздулись края запирающего заклятия темницы хаоса, наливаясь всей доступной силой, латая нанесенные ей появлением нового врага повреждения. Тейра осознавал не хуже свина Алавсона, насколько рискованной и опасной стала для них ситуация. Впрочем, их все еще оставалось четверо против одного, не говоря уж о десятках архимагов. Главное, не допустить, чтобы запертые в клетке чародеи пришли на помощь своему неожиданному союзнику. А они, эти русские, очень старались. Тейре пришлось подключить всех имеющихся жрецов и архимагов, чтобы выдерживать посыпавшиеся изнутри удары. И это не учитывая, что второй император еще даже не нанес своего удара, лишь медленно и тщательно его выплетал. Тем временем окутанный молниями молодой воин, бросив короткий взгляд через плечо, нахмурился и бросил в воздух: «Воздвигнись, крепость отпорной звезды!» И молнии, стянувшись к своему повелителю, словно загустели, обрели материальную основу, свиваясь коконом вокруг чародея и ближайших к нему людей. А затем, не обращая более внимания на окружающих, он положил вторую ладонь на камень алтаря, и у Тейры волосы на затылке зашевелились от ужаса, когда он ощутил, что именно делает их враг. «Верни украденное, падаль!» — рыкнул чародей. С правой руки в девушку непрерывным потоком вливались изумрудные молнии, левая же, свободная, исторгла черные, как сама тьма, разряды прямо внутрь алтарного камня, и Свен, с четко ощутимыми нотками паники и страха в голосе, заревел: «Убейте этого недоумка!» Подавая пример, он нанес удар первым, секира снежных великанов, заклятие Алавсона, смело остатки стен и потолка многострадального дворца, без разбора круша и убивая всех бедолаг за его стенами, кому не повезло попасть под горячую руку разошедшегося викинга. Архимаги и маги заклятий были единственными, кому в радиусе километра удалось пережить остаточное эхо этого удара. Громадная ледяная секира обрушилась с небес на землю, и в ее эпицентре грянул направленный, управляемый взрыв ледяной магии, взрыв льда такой мощи, что земля на несколько километров вглубь и в стороны обратилась ледяным песком. Маг заклятий был умелым пользователем своих чар, 95, а то и более, процентов мощи его удара не расплескалась в стороны, нанося сопутствующий урон на круге. Нет, почти вся мощь этой атаки пошла в барьер застывших, материализованных молний, и этот удар не прошел даром. Золотой, фиолетовый и синий, сплетенные вместе, обернувшиеся толстыми, застывшими жгутами молний, впитали в себя саму суть вражеской атаки, концепцию холода, и покрылись трещинами, явственно захрустев от повреждений. Обращенный в лед, пусть все еще и крепкий, способный выдержать многое, они утратили внутреннюю стабильность, и в ход пошел следующий удар. Сотканная из огня катана в руке могучего, иссеченного шрамами сотен битв и схваток воина не была столь впечатляюща, как громадная, многосотметровая ледяная секира, затмившая собой все вокруг на сотни метров, но силы в ее ударе было ничуть не меньше, и при этом концентрация магической мощи на сантиметр лезвия была на порядке выше, нежели у его союзника. Огненный меч смел защитный барьер, как осенний ветер сметает иссохшие, мертвые листья на увядшем дереве, и взглядом магов предстали укрывшиеся внутри враги, вернее, один враг, все прочие, несколько магов шестого ранга и горстка бездарных гвардейцев, за достойных упоминания врагов даже при большом допущении сойти не могли. «Он ослаблен, добивай!» — заревел откуда-то издалека предусмотрительно сместившийся и укрытый чарами подчиненных Тейра. Покрытый кровью, хрипло, с сипами дышащий раненым зверем Аристарх стоял, сжимая левой рукой сгусток энергии, от которого исходили эманации нездешней, не принадлежащей смертному миру силы. От алтаря северных богов остались лишь осколки разбитого, обращенного щебнем камня, лишенного всякой силы. Прежде, чем враги ударили, ладонь сжалась, и во все стороны ударила тонкая ударная волна, отбрасывая в сторону всех, кто стоял поблизости. По разуму собравшихся ударил тонкий, едва различимый звон, и окутанный разрядами тока чародей зло, хищно оскалился, глядя на своих врагов. Лишь маги заклятий поняли, что сейчас произошло, и не колеблясь кинулись в атаку, осознав, что тянуть дольше смерти подобно. Вздыбилась земля, обрушиваясь чудовищными волнами гравитации, сковывая боевого мага на одном месте, и тот, за миг до того, как реальность вокруг него окончательно сошла с ума, взмахом освободившейся руки переместил стоящих подле него людей на несколько километров в сторону, на крышу ближайшего уцелевшего здания, Петра, нескольких гвардейцев Романовых, Багрянину и, самое главное, Хельгу. Хельгу, в чьей груди, в самом сердце, нынче возник маленький золотистый шарик, то, что осталось от младшего божества, только что убитого ее возлюбленным, то, чем он компенсировал раны, нанесенные самой ее душе. Взметнулись потоками багровые разряды электричества, сметая и гравитацию, и камень ослепительно заполыхал от щедро вливаемой в него мощи меч простолюдина, и столкнулся с Рюджинджеткой, разбрасывая вокруг искры, прожигавшие замерзшую, обращенную ледяной пустошью землю на десятки метров вглубь. Десятки водяных драконов начали формироваться в гигантские, переполненные силой узоры, выплетая в небесах узоры сложнейшей магической фигуры. Глава клана Весеннего Ручья вступил в схватку, готовя свое заклятие. «Северянин, помоги мне!» — вскричал китаец. Алов, скрипнув зубами, отступил назад. Сражаться лицом к лицу с окутанным молниями чудовищем ему, к сожалению, было явно не под силу. На это был способен лишь сильнейший среди них, Такиши Фудзивара. Фудзивара — вулканический меч, как звучало прозвище этого могущественного боевого мага, взятого сюда как единственного, способного выиграть время и связать схваткой второго императора, но встретившего еще более грозного противника. «Пылай!» — взревел мастер меча, сплетая ударные чары на кончике катаны, вновь столкнувшийся с длинным, обычным на первый взгляд полуторником неизвестного противника. «Отворитесь, врата вулканов!» Вокруг сошедшихся на мечах чародеев вспыхнуло настоящее огненное инферно, само воплощение пламенных бездн, что царят в самых глубинах сердца Земли. Миллионы градусов жара, сконцентрированные на узком пятачке пространства в 15 метров вокруг сражающихся, способны были спалить все что угодно. Ни чары архимагов, ни артефакты, даже магия жрецов, если их покровители не рискнут спуститься на бренную землю лично, ничто не сумело бы спасти силы спасти от этого жара, усиленного могучими, непредставимыми для обычных чародеев заклинаниями. Второе заклятие Такиши Фудзивары – вулканические врата, сила, которую он еще никому и никогда не показывал. Вернее, все те, кто видел ее воочию, пережить этого зрелища не сумели. Не находилось среди них достаточно могущественных для такого подвига. До этого самого дня, пока в небесах сплетались чары магии воды, пока открывший портал в ледяное измерение Свенна Лавсон усиливал чары своего китайского коллеги десятками элементалей холода, пока четвертый маг заклятий, глава мглистой горы Вейшинг творил собственные чары, готовясь вступить в схватку с вырывающимися русскими, Аристарх держался, готовя свой удар. Первое, что увидела Хельга, открыв глаза, бледное, осунувшееся лицо недавно назначенного главного старейшины рода Николаевых Шуйских. Девушка хотела была поинтересоваться, что здесь происходит и где она сейчас. Последнее, что она помнила, это как она в сопровождении нескольких девушек теней входит в главную залу отцовского дворца и идет к подружкам, но тут в груди неприятно толкнула, и она хрипло, надсадно закашлялась, и с удивлением ощутила на губах солоноватый привкус крови. Че что за, начало была она, а затем память бурной, неудержимой рекой начала возвращаться к ней. Вторжение неизвестных, удар, обрушивший защитные чары дворца, короткий бой, пленение и смерть части окружавших ее людей, в том числе и бедняги 13-й, до конца защищавшей свою госпожу. Впрочем, во внезапно начавшейся бойне в самом, казалось бы, безопасном месте в Сибири на ее глазах вообще очень многие погибли. Она тоже сражалась, отчаянно, до конца, используя даже свой недавно начавший покоряться дар, три языка разноцветного пламени, и дралась хорошо, не ожидавший такого отпора чародей в странных шкурах пополам с доспехами, в ранге младшего магистра, оказался удивлен, насмерть удивлен, и тем не менее она попала в плен, а затем начались жертвоприношения. Она отчаянно сопротивлялась, не желая умирать, как овца на заклании, и тем не менее ее лишили сознания чарами и уложили на алтарь, а затем была оглушающая, чудовищная вспышка боли и она полетела по какому-то тоннелю, сотворенному из мрака и боли, туда, где ее будет ждать целая вечность боли и страданий, которыми она будет насыщать неизвестную, но неизмеримо голодную тварь. И она кричала, кричала от боли и страха, кричала от ужаса, ибо участь ее была воистину незавидна. В отличие от прочих жертв, у которых поглощали лишь силу и жизнь, Тварь на том конце тоннеля приготовила ей иную, худшую участь. Откуда-то девушка явственно осознавала, что такие, как она, обладательницы уникальной силы, не успевшие войти в полную мощь, были особенно ценны для таких существ, и потому ее как ресурс будут использовать тысячи и тысячи лет. Однако полет оказался прерван. Сперва ее охватили разряды молний, необычные, странные зеленые всполохи волшебного электричества обжигали, причиняя боль. Но в них почти забывшая себя девушка ощутила что-то родное, что-то близкое и теплое, словно бы руку, что протянулась к ней сквозь тенета мрака и боли. Протянулась, властно ухватила за шкирку и остановила падение в бездну, в пучину бесконечной боли и ужаса. А затем в пустоте столкнулись две воли. Нет, не так, две воли. Древнее существо из иных планов бытия, привыкшее к тому, что люди лишь слуги и пища, и странный человек, что был кем угодно, но не простым смертным. Зрелый, суровый воин, окутанный разрядами молний, и нечто злобное и бесформенное. «Отдай!» Содрогнулось пространство от приказа. Хельга ощутила, как сама ее душа с трудом выдерживает мощь, заключенную в этом приказе. Однако взглянув в лицо незнакомого и вместе с тем столь дорогого, почти родного воителя, поняла, он не отступит и не отдаст ее. Отвечать воитель не стал. Вместо этого решительно шагнул вперед, и весь странный мир, в котором в тот миг пребывали все трое, раскололся под яростным натиском черных, темнее самого мрака молний. Раскололся, и вот она пришла в себя, твердо зная, тварь, покусившаяся на нее, мертва. А тот воин, неужели отец? Нет, не он, поняла Хельга. Даже отец не обладал такими странными силами, да и узнала бы она его ауру и силу. Стоп, молнии. Аристарх, прохрипела она, ощущая, как заклятия, стоящие рядом женщины-целительницы, начинают действовать. Где-где Аристарх? Ответить ей никто не успел. Девушка и сама успела оценить происходящее, сошедшую с ума магию, содрогание пространства и скачки обезумевшего времени, гулый грохот невероятной мощи заклятий, сошедшихся в чудовищной схватке, и такую знакомую ауру, что где-то там, вдалеке, противостояло множеству других. Правда, сейчас сила, ощущаемая от этой ауры, была такова, что девушку охватывала невольная дрожь. Даже здесь, в нескольких километрах, она была подобна острому мечу, способному ранить даже через восприятие, ранить самим фактом своего объема и мощи. Резко сев, она вцепилась взглядом в происходящее там, далеко, на горизонте. И как раз в этот момент из самого сердца огненного ада, окруженного тремя сплетаемыми заклятиями чародеев восьмого ранга, раздался яростный, полный ненависти голос. Голос, который она не сумела узнать, ибо таким она своего возлюбленного никогда не могла даже представить. «Ответь на мой зов, облако небесных скорбей, небесная артиллерия, первый удар, бежим!» Завопили одновременно оба присутствовавших старших магистра, и сама собой соткавшаяся платформа из сгущенного воздуха стремительно понесла горстку выживших подальше от места, где впервые в истории этого мира сверхчеры столкнулись с заклятиями, где великий маг иного мира сошелся в смертельной схватке с магами заклятий, и пусть ослабленный, пусть в худшей из возможных своих форм, но показывал, в чем разница между этими двумя титулами силы. Хельга же, внезапно ощутив откуда-то из сердца прилив обжигающей боли, вновь лишилась сознания. И последнее, что ощутила девушка, это как их стремительно настигает смесь столкновения непредставимых для нее чар. «Они же полгорода так разрушат», — мелькнула неуместная и странная мысль у нее в голове. Впрочем, она была недалека от истины. Многие полагали, что разрушена будет даже не половина, а весь Александровск. Только вот спустившие с поводка всю свою чудовищную мощь чародеи сейчас об этом явно не заботились. Глава 7. Пока Хельгу уносил с поля боя преданный своему господину Петр Смолов, в иных местах разворачивались свои схватки, сражения, малые стычки и даже, под шумок разошедшихся вовсю в попытках прикончить друг друга сильных мира, сводились счеты взаимных обид. В городе воцарился настоящий ад. За элитными бойцами, ударившими через порталы по центру города, появлялись и бойцы противника поплоше, обычные бойцы и рядовые маги, их ведущие. До элитных групп, в которых насчитывалось десятка 2-3 человек максимум, пусть и состоящих целиком из чародеев, эти войска не дотягивали по всем показателям, но зато у них было одно очень важное в городском бою преимущество. Их было банально больше в десятки раз. Северяне, в стальных доспехах и мехах, китайцы в их вышитой форме и простеньких пехотных доспехах, вооруженные по большей части не огнестрельным оружием, а цинскими арбалетами, весьма искусным изделием, способным составить конкуренцию многим образцам огнестрельного оружия. Японские осигару с луками, копьями и нагинатами, под предводительством бедных и младших самураев кланов. Мирные жители города толпами пытались бежать из города, но вот беда, порталы для отрядов попроще открывались уже не столько в центре, а вообще где угодно в хаотичном порядке. Бегущая по вроде бы свободным от врага улицам семья зажиточных мещан при очередном повороте за угол вполне могла напороться на сотню вражеских бойцов, едва покинувших портал, и тогда участь их была незавидна. Вторженцы не разбирались в том, кто перед ними, им было все равно, гражданские ли, военные ли, и тех и других велено было убивать, не делая различий, и они убивали. Бойня, поразившая город, превосходила своими масштабами все, что видели в Сибири за всю историю фронтира. Никакие чудовища разлома никогда не приносили столько горя и крови за раз, сколько принесли людям, другие люди. Люди, настоящие чудовища, потрясенно резюмировал Эфиркия, глядя как отряд солдат врывается в небольшой особнячок, убивая мужчин и насилуя женщин. Так обращаться с собственными сородичами, животные. А рогачи до такого не опускаются, да, хмыкнула Алтыной. Мы, налдийцы, тоже далеко не самый мирный народ, но до геноцида мы никогда не опускались, особенно до столь чудовищного, вскинула Нолдика подбородок. Нам отнюдь не чуждо ни милосердие, ни честь, а в творящемся здесь нет ни того, ни другого. Стоящий рядом с открытым забралом Ильхар лишь покосился на возлюбленную со странной ухмылкой, но говорить ничего не стал, хотя было очевидно, что прожившему всю жизнь в рабстве у ее народа было что сказать на тему милосердия и чести налдийцев, но здоровяк, несмотря на свои габариты и стереотипы о глуповатости таких как он, был существом мудрым. К чему возражать женщине там, где она ни за что не признает неправоты, та лишь обидится и в итоге виноватым останется лишь бедолага Сорс. Впрочем, заметившая брошенный украдкой взгляд Алтына и этого хватило. Широко ухмыльнувшись, она покивала. «Конечно, конечно, все рогатики добрые и честные, за мир во всем мире, я так и запишу. А теперь к делу, господин где-то в центре города, и что с ним происходит я понять не могу, однако он явно в опасности, и мне потребуется ваша помощь, чтобы добраться до него. Вы со мной?» – задала она отнюдь не риторический вопрос. «А он, я так полагаю, где-то там», – опасливо уточнила Феркия, указывая в глубину города, где бушевали сошедшие с ума стихии. «Нас же уничтожат от одной попытки туда дойти. Алтыной, я готова служить господину верой и правдой, но это чистые воды самоубийства». Пока девушки выясняли, что им делать дальше, мрачнеющий Сорс, молча наблюдавший за происходящим в небольшом купеческом особняке, не выдержал зрелища происходящего и коротким рывком отправил свое громадное тело вперед. Закованный в тяжелые доспехи воин играючи перемахнул трехметровый забор, оказавшись в саду, и обнажил клинок. В первом же кустарнике разгромленной, опаленной живой изгороди он наткнулся на первых врагов. Трое солдат, с хохотом задравшие юбку какой-то юной девицы, не утруждаясь тем, что их могут увидеть, насиловали свою жертву. Молодая девушка с окровавленным лицом уже даже не кричала, тихо повизгивая в такт движением насильника и бессильно сгробастывая комья земли тонкими пальцами с некогда аккуратно подстриженными ноготками, сейчас обломанными и грязными. Взмах клинка, и первая голова покатилась в кусты, не успев даже изменить выражение лица. Еще два удара и жертва насилия оказалась спасена. Вот только обезглавленный труп, упавший прямо на девицу и забрызгавший ее кровью, заставил не успевающую за потрясениями сегодняшнего дня девушку верещать от ужаса. Впрочем, здоровяк Сорс, сочтя свой вклад в спасение отдельно взятой девушки более чем достаточным, не остановился и двинулся дальше, не обращая на ту внимания. Феркия и Алтыной, закончив спорить, наконец обратили внимание на то, куда пропал их молчаливый спутник. Прежде, чем девушки успели вмешаться, могучий Сорс-полукровка уже успел перебить треть напавшего на особняк отряда и теперь оказался один против трех десятков солдат во главе с двумя учениками и адептом, что наконец осознали угрозу. Десятки арбалетных болтов разом ударили по закованному в прочнейшие латы воину, однако тот не обратил на зачарованные болты ни малейшего внимания. Его новый сюзерен, в отличие от былых хозяев налдийцев, не скупился на экипировку своему вассалу, не гнушаясь даже лично помогать в ее улучшении и доработке. Звякнули, отдавая мощь вложенных в них чар, металлические наконечники болтов, но латы не украсились даже царапинами. В ответ Сорс не стал выпускать зрелищных волн меча, огненных шаров или ветвящихся молний, как можно было бы ожидать. Вместо этого размытая тень метнулась вперед, без труда сметая, сокрушая всех на своем пути. Вмешательство девушек даже не потребовалось, отлично подогнанные доспехи и оружие, вкупе с силой и мастерством самого воина не оставили шансов ни воинам, ни их командирам-магам. «Хватит спорить», — спокойно повернулся к ним Сорс полукровка и указал клинком в сторону уже несуществующего центра города. «Господин, там, мы обязаны ему слишком многим, Фер, веди Алтыной». На этом спор оказался окончен, и троица начала пробиваться к центру города. Связанная кровной клятвой Мара не сказала своим спутникам, что ощущение силы ее хозяина увеличилось не в разы даже, а на множество порядков. Там, где раньше пылал маленький, искристый клубочек синих молний, нынче бушевал настоящий шторм с чудовищными разрядами, сотрясавшими всю сущность Мары. И самое удивительное, это ощущение не приносило дискомфорта, напротив, девушка чувствовала, как ее силы растут словно на дрожжах. Порог между мастером и младшим магистром она преодолела, сама того не поняв, прямо в пути, мощные разряды зачарованных молний, бивших изнутри, из самого ее источника маны, приносили не только волны удовольствия, но и целые порции странного могущества, что перекраивали само ее естество. И чем подобное кончится, она даже не знала. В городе же, охваченном хаосом, постепенно начали возникать не просто стихийные точки сопротивления захватчикам, уцелевшие солдаты и жандармы, бывшие на окраинах и в простых районах города, постепенно шли назад, вступая в схватки с вломившимся в город врагом. Поднимались боевые корабли, пусть без большей части абордажных команд и с недочетом матросов, но тем не менее, наспех комплектуясь кем придется, они летели навстречу пришедшей в город опасности и поливали, не щадя ни себя, ни врага, вторженцев ядрами, картечью и боевой магией. Те небольшие отряды дворянских гвардий, коим было позволено размещаться в городе, ради охраны складов, лавок и прочего приносящего хозяевам немалый доход имущества, вставали вокруг своих господ насмерть, защищая каждую пять земли. В городе смешалось все, горе погибающих гражданских, ярости и упорство начавших оправляться от чудовищного потрясения защитников, жажда наживы и кровавый кураж, охвативший отряды вторженцев. Воцарился хаос. Тот хаос, когда о каком-либо упорядоченном центральном командовании можно было смело забыть, каждый малый отряд и отдельные бойцы, действовавшие самостоятельно, оказались предоставлены сами себе и действовали своим умом, в соответствии со своими силами, целями и совестью. Проносясь через небольшой складской комплекс, явно принадлежащий самим Романовым, троица наткнулась на настоящую баталию, развернувшуюся за него. Элитные отряды викингов, китайцев и японцев, целых четыре, состоящие сплошь из магов от 2 до 5 рангов во главе с японским самураем на ступени старшего магистра, сцепились с гвардией Павла Александровича, почти 1000 бойцов, с небольшими пушками, зачарованными укреплениями и собственным командиром в чине генерал-майора, от которого веяла аура 6 ранга, давали отпор нацелившимся на него воинам вторжения. Врагов было около 2500, и штурмуя они любой другой склад, победа им была бы гарантирована, однако здесь они напоролись на неожиданно достойный отпор. Так как склад располагался на пути кратчайшего маршрута к центру, троица слуг Аристарха едва не оказались втянуты в ненужную им схватку, и лишь в последний момент успели остановиться. «Обойдем», — уточнила Фер, глядя на развернувшееся сражение. Несмотря на разницу в числе чародеев, гвардейцы Романова были на весьма удобной позиции, обладали артиллерией и в чародеях старших рангах своим противникам явно не уступали. Плюс это были не рядовые стрелки регулярной армии, прошедшие алхимические трансмутации воины с зачарованными доспехами, оружием и винтовками, с гранатами и на загодя оборудованных позициях могли задать жару и куда более мощному подразделению, что было чревато тем, что схватка затянется, подобные силы не размещают охранять что попало, и пришлые это понимали не хуже Алтыной, не сумеют взять своими силами, позовут подмогу, как это всегда и бывает, в какой-то момент воины, прорвавшиеся в город, во главу угла поставили банальный грабеж, и ради ценной добычи они сперва попытаются сами ее оттяпать, дабы не делиться. Однако, коли дело пойдет туго, без сомнения позовут подмогу. Тем не менее, обходить было бы слишком долго, С запада сошлись в бою отряды сборных солянок из жандармерии и остатков городского гарнизона, и там царило настоящее безумие. Обе стороны все подтягивали подкрепления, не желая уступать, ибо за спинами русских в тех местах начинались кварталы зажиточных горожан и дворян из числа неродовитых, а также попадались особняки купцов и мелкой аристократии. Конечно, не самые богатые места города, но самые богатые сейчас либо лежали в руинах, став полем боя высших чародеев обеих сторон, либо уже активно грабились. А тут, пожалуйста, добыча хоть и попроще, но зато нетронутая и в таких количествах, что хватит на всех с запасом. На востоке же сошлись в бою маг заклятия и призванная несколькими архимагами и большой группой старших магистров врага порождения каких-то инфернальных богов. Судя по характерной магии и отчетливым молитвенным песнопениями из облаков сияющего света, там сошелся в бою дядя Аристарха с порождениями нечистого. Победитель был определен изначально, но и отмахнуться от такого врага чародей не мог. Оставить подобный прорыв твари за спиной означало позже получить удар в спину от их хозяина, который вполне мог бы попробовать отнять жизнь мага заклятий. Требовалось не дать погоне из инферно закрепиться и отожраться на смертных, и потому боевитый священник вынужден был оставаться там. Однако делать нечего, придется обходить, решила Алтыной. По широкой дуге обходи, ответь на мой зов, облако небесных скорбей, загрохотал знакомый до боли голос. Небесная артиллерия, первый удар, вперед, сцепила зубы Алтыной, внезапно ощутившая громадный прилив силы и наконец осознавшая, кто именно виновник происходящего там, в центре города. Небесная артиллерия, первые из моих трех сверхчар, окутанный низкотемпературной плазмой, которая стремительно шагала к тому, чтобы пройти барьер в миллион градусов и стать высокотемпературной, ощущая, как в небесах сплетаются чары воды и льда, а вокруг и постепенно сгущаются чары гравитации, мне не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к козырям. И я прибег, откликаясь на мой зов. Чужие, незнакомые небеса содрогнулись от звуков моего голоса, потоки энергии стремительно разлились по ним, охватывая территорию в десятки, сотни километров, и я первый удар обрушился вниз. Я старался фокусировать свою силу, все же небесная артиллерия обладала огромным диаметром поражения, это были чары, нацеленные на то, чтобы лишить врага возможности бежать или уклониться, магия, которая разрушала всяческие построения противника, под их ударом не работали ни магия времени, ни магия пространства, и никакие иные построения на смеси других школ с этой парой. И этим и была страшна небесная артиллерия. Любого, кто попал под ее удар, она вынуждала принимать его в лоб. Фиолетовые молнии ударили по краям мысленно очерченной мной площадки, синие вторили им, и семь пар столпов молний синего и фиолетового цветов оформили круг радиусом в 1,5 километра, на котором я намеревался обрушить на врага всю доступную мне силу. Всю ту силу, ценой которой была стремительно вытекавшая из меня жизнь. Огненный мечник содрогнулся от боли, его врата вулканов, приняв на себя поток начавших бить беспрерывно молний, затрещали, теряя силу. Основная мощь моего удара была направлена именно на него, ведь именно он доставлял мне основные проблемы. Ярость, охватившая меня при виде умирающей Хельги, сорвала какие-то незримые, неведомые мне оковы на моей скрытой, дремлющей силе. И я на короткое время отчасти вновь стал тем, кем был когда-то, первым среди великих, пеплом. Не в полной мере, где-то около 25, максимум 30% прежней силы было при мне, не более. Но даже так, каждый миг, каждое применение этих сил жадно пожирало саму суть моей жизненной силы, сокращая мой срок. Ибо мое нынешнее тело, в отличие от бессмертной души, было слишком слабо для этой мощи. Непозволительно слабо, и лишь сигилы, накладываемые мною прежде, и тот факт, что при разрушении алтаря и убийстве младшего божества, тянувшего через него жертвенную силу, я впитал немалую часть его божественности, не позволяли моим же собственным молниям сожрать меня, но эти силы стремительно истекали, а я до сих пор не убил даже одного мага заклятий. Пламенный разрез, взревел мой противник, вновь обрушивая удар катаны, в которой заключалась невообразимая мощь пламени. Небесная артиллерия, второй удар, заревел я в ответ, принимая удар на меч простолюдина. Три атаки имеют эти мои сверхчары, сине-фиолетовые разряды, желто-золотые, красные и, наконец, зелено-черные, сильнейшие. Сейчас вниз рухнуло второе сочетание, предельно быстрые и мощные, долженствующие сокрушить врата вулканов, и они их сокрушили. Оголенный по пояс воин, покрытый шрамами былых битв, выгнулся, принимая всю мощь чудовищных разрядов, хрипя и выплевывая языки пламени вперемешку с разрядами красных молний, первый из врагов сокрушен. Но какой ценой, какой ценой, мать вашу, ледяная бездна, раздался слитный возглас двух других. Врата вулканов были уже уничтожены, и стремительно мелькнувшая тень окутанного пламенем хаоса архимага подхватила израненного воина, унося прочь. Вырваться из клетки им было не суждено, но перемещаться в ее пределах при поддержке силы клетки хаоса, что оказалось здесь же, он вполне сумел. На меня со всех сторон надвинулись волны синего, туманного сияния, в котором отчетливо ощущалась сама суть холода. И я понял, это заклятие для меня куда опаснее врат вулкана, ибо два мага заклятий с одним направлением личного магического искусства сумели весьма органично дополнить заклятия друг друга, в час опасности сотворив нечто уникальное. Я бы похлопал этой парочке, да вот беда, их творение, видите ли, меня убить намерено, так что, небесная артиллерия, финальный удар, сокрушение мира. В ход пошла самая опасная и неконтролируемая из моих молний, черная, настолько опасная, что даже я сам был вынужден использовать лечебную, зеленую молнию, на самом себе, чтобы пережить ее удар. И одновременно с этим раздался возглас из расколовшейся, разлетевшейся на осколки клетки хаоса, сияние пламенной зари. Второй император наконец выбрался из оков, придя на помощь своему неожиданному союзнику. Мне, если кто не понял, и градус противостояния резко поднялся, мы вышли на финишную прямую, пока мой третий удар небесной артиллерии боролся с проклятой ледяной бездной, пусть и ослабшие, но вполне еще дееспособные русские маги заклятий вступили в схватку с оставшейся парой свежих магов заклятий врага, их архимагами, которых в таком количестве списывать со счетов точно не стоило, четыре десятка чародеев седьмого ранга толпой и мага заклятий более чем способны запинать. Ледяная хмарь столкнулась с черными разрядами молний, что замелькали, танцуя, рассекая мерзкий смертельный туман, и я зашипел от боли, ибо меня ранили и мои молнии, и ошметки чужеродной волжбы, но уже били сверху густым, непрерывным потоком зеленые молнии, били прямо в меня, омывая израненное, истерзанное тело в волнах целебной силы, вымывающие эманации злых чар и восстанавливающих, насколько это вообще было возможно, мое стремительно умирающее тело.